время еще не настало. А через несколько дней Стефан сообщил, что дом, который 3 месяца арендовал кладовед, пуст. Трежер, или как там его настоящая фамилия, отбыл в неизвестном направлении. Ни телефонного звонка нам, ни письма, ни записки. Мелькнул и исчез, как мечта о ценном кладе. Вместе с ним, естественно, исчезли его бумаги, книги, карты и, конечно же, неизданный учебник по кладоисканию. Куда понесла нелегкая профессора? Ищет ли он сокровища в Южной Америке? Продолжает ли читать лекции, работает над своим учебником? Не попал ли он в страшные руки какой-нибудь таинственной организации? И не перекапывают ли всю Россию в поисках клада ученики и последователи Трежера? На эти вопросы ни я, ни мои приятели ответа не нашли. Но слабая надежда все же теплилась в сердцах рыцаря мадам Авантюры. Надежда отыскать на Кейп-Коде финикийские сокровища. Если, конечно, они там есть. Когда? Но, разумеется, когда подадут они свой таинственный сигнал. Ведь не человек находит клад, а клад человека, как утверждал профессор Трежер.